Каждый подлинный слуга Ягвы считает своим священным долгом проповедовать дух Ягвы среди всех народов, а не среди одних евреев. Но об этом Галиил умалчивает. И не только умалчивает. Он борется против этого. Когда несколько лет назад ваш двоюродный брат Тит запретил производить обрезание над неевреями, мы были поставлены перед вопросом, от чего нам следует отказаться? От внешнего признака принадлежности к еврейству, от обрезания, или же от мировой миссии еврейства, от распространения его вероучения? Верховный богослов высказался за обрезание, за свой закон об обрядах, за национализм. Мы же, христиане, предпочитаем отказаться от обрезания, но хотим, чтобы весь мир приобщился к Ягве. Верховный богослов отлично знает, что, по сути дела, мы лучшие из евреев, ибо Бог вдохнул в него острый ум и силу познания. Но так как он встал на сторону зла, он ненавидит нас и натравливает на нас римлян. Гамалиил уверяет, что причиной постоянных раздоров между Римом и евреями наша страсть обращать людей в свою веру. Но ведь вы действительно стараетесь проповедовать ваше учение на всех углах и перекрестках? Задумчиво возразил принц Клемент. Да, верно, согласился Яков. Так как верховный богослов из духовной скупости хочет, чтобы Ягве принадлежал только ему и его евреям, мы не можем допустить, чтобы изнемогли от духовной жажды те, кто ищет истины. Разве смею я сказать, например, вам, принц Клемент? Нет, вы не можете приобщиться к Ягве, Мессия умер не до вас. Имею ли я право скрыть от вас истину только потому, что императорский закон запрещает вам обрезание? Яков из Сикани говорил хорошо, убежденность придавала жар его словам, хоть он их произносил очень спокойно, а Домитилла не отрывала взгляда своих серо-голубых, жестковатых и все же фанатичных глаз от его губ. Однако она была из рода Флавиев, а потому недоверчива. «Почему же, — спросила она, — если вы владеете истинным Ягве, евреи идут за верховным богословом, а не за вами?» «Нет». И среди евреев все больше людей начинают понимать, где правда, — возразил Иаков. Они замечают, что богословы стремятся недозволенным образом неразрывно соединить Ягве с государством. А Ягве разрушил государство, допустил поражение евреев и во время последнего восстания. Это свидетельствует, что государство ему не угодно. И среди евреев все растет число тех, кто не закрывает глаза на это свидетельство. Растет число евреев, присоединяющихся к нам. Они больше не хотят государства. Они хотят иметь только побольше Бога. И они отвергают хитроумные и лицемерные рассуждения богословов, которыми те пытаются воскресить государство в законе об обрядах. Ибо этот закон всего-навсего искусное прикрытие. А за ним стоит все то же старое государство, подчиненное священникам. Домитилла, хотя и не противилась захватившей ее силе убеждений, с какой говорил Иаков, однако тотчас поспешила из мира абстракций перейти к близкой действительности, к сегодняшнему Риму. Она раскрыла тонкие губы и деловито подытожила. «Значит, вы считаете верховного богослова своим злейшим врагом?» «Да», — ответил Иаков. Также точно враждует между собой истина и ложь. Наш Ягве – Ягве пророков, он Бог всего мира. Его Ягве – Бог судей и царей, битв и завоеваний. Это тень Ваала, которая всегда продолжала жить в Иудее. Гамалиил – человек умный, и он ловко спрятал своего Ваала. Но он служит Ваалу и ненавидит нас». Ведь слуги Ваала неизменно преследовали слуг Ягве. «И вы полагаете, — педантично настаивала Домитилла, упорно не желая покидать область конкретных фактов, — что верховный богослов воспользуется своим пребыванием здесь, в Риме, и постарается вам навредить?» «Конечно, постарается, — ответил Иаков. Он будет спасать свой университет в Ямнии и свой закон об обрядах и приложит все усилия, чтобы император перенес свои подозрения на нас, христиан. Таким способом он действовал всегда. Изображал себя и своих евреев невинными ангнцами. А бунтовщики – это мы. Мы проповедуем свою веру. Мы хотим отвлечь римлян от Юпитера. Пусть его заменит Ягве».